Дефицит информации. Возвращаясь на Землю, громовержец вынужден был выйти в трехмерное пространство, чтобы пополнить запас глубокого вакуума, необходимого для работы двигателей. Неоправданная остановка срывала график рейса. Игорь расстроился и поэтому не сразу обратил внимание на перемигивание сигнальных лампочек на пульте управления. И только когда звуковая сигнализация резанула слух, он сообразил, что его вызывают по радиосвязи. «Но откуда?» «Здесь, вдали от всех трансгалактических трасс!» Игорь поспешно включил радиостанцию «Киберпереводчик» и услышал. «Всем-всем-всем! Говорит разведывательный корабль Мысликов. Возьмите на борт нашего пострадавшего товарища!» «Я готов принять на свой борт пострадавшего», — сказал капитан. «Благодарим! Через минуту запускаем к вам спасательную шлюпку с умирающим!» «Габариты вашего товарища!» — крикнул Игорь, но ответа не получил. Радиосвязь оборвалась. Очевидно, корабль неизвестных, запустив шлюпку по направлению к громовержцу, уже ушел в четырехмерное пространство. Через несколько минут магнитные присоски притянули спасательную шлюпку вплотную к борту корабля. Дверь переходной камеры отошла в сторону. И Игорь увидел фигуру в скафандре, медленно двигающуюся ему навстречу. У существа было тонкое туловище 1.2 метра высотой. Две длинные руки нелепо шарили в воздухе. Голова была закрыта полупрозрачным шлемом, так что черты лица Игорю разглядеть не удалось. Гость приблизился к порогу камеры и упал. Капитан подхватил его и потащил по коридору. В комнате, приготовленной для странного существа, он осторожно положил неизвестного на пол и на всякий случай включил киберпереводчик. А вдруг неизвестный заговорит? На скафандре Мыслика Игорь не обнаружил никаких баллонов с дыхательной смесью. И вдруг Мыслик заговорил, медленно, с большими паузами. «Обетованная земля! Где ты? Так мало пищи! Как не хочется умирать! Но что это? Здесь есть пища?» Мыслик заворочился на полу. «Неужели я спасен?» Голос его заметно окреп. «Где я?» «Ты находишься на корабле человека Земли». «О, говори, говори!» В голосе Мыслика послышалось волнение. «Говори, мне уже становится лучше. Человек, в этом, наверное, очень много информации». «Что я должен сделать в первую очередь?» — спросил Игорь. «Как снять с тебя скафандр? Каков состав атмосферы, необходимый для твоего существования? Отвечай скорее». «Атмосферы? Что ты имеешь в виду?» «Чем вы дышите?» «А, но мы вообще не дышим». «Тогда все в порядке». Облегченно вздохнул капитан, в душе, правда, удивляясь словам Мыслика. «Значит, можно снять скафандр?» Мыслик попытался встать. Кажется, он уже чувствовал себя заметно лучше. Игорь помог ему. Что-то внутри скафандра щелкнуло, и, внезапно распавшись на части, скафандр упал с Мыслика. Теперь Игорь смог его разглядеть. Огромная голова Мыслика была совершенно лысой. Почти половину лица занимали глаза. Маленький рот кривился в слабой и благодарной улыбке. Вместо носа две слегка трепещущие ноздри. Тонкие руки, туловище и ноги гостя были покрыты эластичной, обтягивающей одеждой, безо всяких пуговиц и застежек молний. На ступнях некое подобие обуви. Кисти рук открыты. «Рассказывай!» — потребовал Мыслик. «Говори что-нибудь!» Игорь удивился, но не отказал в этой странной просьбе. Объяснил, кто он, что тут делает, как узнал о происшествии на корабле Мысликов. На секунду он прервал рассказ, но гость тут же потребовал продолжения. С улыбкой, но настойчиво. И тут Игорь заметил, что у гостя нет зубов. Нет рта. Небольшие губы, правда, были обозначены, но между ними виднелась лишь блестящая белая мембрана, вибрирующая в такт звуком голоса. Игорь сообразил, что это орган, предназначенный для произнесения слов. но и только. А каким же образом мыслики принимают пищу? Ведь все, что он пока знал о них, касалось только пищи. У них на планете голод. Этот мыслик умирал от истощения. Корабль неизвестных летел на поиски достаточных запасов пищи, и в то же время у мыслика нет рта. И тут Игорь вспомнил слышанную когда-то в детстве историю о космических завоевателях. Неужели? Нет, невозможно. И все же, подумал Игорь, все это странно. Вот мыслик, и о нем не скажешь, что он умирает от истощения. А ведь только что он еле двигался. Если он голоден, почему не просит еды? Человек, в твоих рассказах не очень много информации. Мне ее не хватает. Мне нужна информация. Информация? Игорь вскочил со стула. Мыслик тоже встал. В его фигуре уже чувствовалась сила. То, что ты мне рассказал, поддержит меня ненадолго. Я голоден. Ты же обещал. В словах странного гостя не звучало угрозы, но Игоря охватила тревога. Эти недомолвки, намеки. Капитану тоже не хватало информации. Что же делать? Что представляют собой мыслики? Сейчас я добуду тебе запас информации. Стараясь казаться спокойным, заметил Игорь. Но очень прошу тебя не выходить из комнаты. Мыслик кивнул. Игорь, не спуская с него глаз, пятясь, подошел к двери, толкнул ее спиной. И только очутившись в коридоре, заметил, что с него градом льет пот, и руки мелко вздрагивают. Заперев дверь, он бегом кинулся в отсек управления. Нужно немедленно подготовиться к старту на Землю. Там разберутся, чего хотят эти мыслики. Собственно, есть же ведь управление внегалактических цивилизаций. Это их работа. Отдав приказ киберштурману, Игорь составил на тележку обильный ужин из мясных, овощных, рыбных и прочих блюд и, подкатив ее к двери комнаты, где находился гость, возвратился к киберштурману. Тот уже все рассчитал. Для возвращения на Землю оставалось только нажать кнопку. Игорь вкатил тележку в комнату. Мыслик сидел на стуле в непринужденной позе и старательно изучал стены помещения. Дверцы шкафа с книгами были распахнуты, а сами книги стояли не в таком порядке, как прежде. Значит, мыслик их просматривал? Чрезвычайно любопытный гость. Игорь пододвинул к нему столик. Интересно, как он будет есть? Мыслик зачерпнул ложечкой овощную пасту, раскрыл губы и положил пасту на слегка вибрирующую пластинку. То же самое он проделал и с другими блюдами. «В таком виде это очень трудно переваривать», — сказал он. «А какова химическая формула этого?» Игорь пожал плечами. Мыслик встал. «Извини, человек, я без твоего разрешения просмотрел книги. Уж очень велико было искушение. Ты не употребляешь их?» «Отчего же?» — ответил Игорь. «Я иногда читаю их, когда есть свободное время». «Это сразу видно. В них не пропущено ни одной фразы. Зачем же ты их здесь держишь, если в них для тебя нет информации?» «Почему это в них нет информации?» «Эти книги новенькие, совершенно новенькие, только что из печки. Их никто не употреблял. Наверное, то, что в них содержится, несъедобно». Игорь пожал плечами, уже ничего не пытаясь понять. Мыслик еще что-то говорил, но Игорь вышел. В рубке капитан сел в свое кресло и огляделся. Все было готово к старту. Киберштурман рассчитал элементы полета в подпространстве и теперь преспокойно занимался решением китайских головоломок. Позади кресла послышался шум. Игорь оглянулся. В дверях стоял мыслик. Его сытое, порозовевшее лицо лоснилось от удовольствия. Весь вид странного гостя говорил о том, что он испытывает величайшее блаженство. «Это я решил оставить на десерт», — сказал мыслик. «Слушай». Посыпались слова. Волевой лоб, могучий интеллект, острый ум и дальше все в том же роде. «А? Как ты находишь это место?» Мыслик захлопнул принесенную им книгу. «Примило», — глухо отозвался Игорь. «Ведь это хлеб. кекс, торт. На Земле для некоторых это тоже хлеб. А для тебя? Для меня это, пожалуй, несъедобно. Не можешь переварить? Игорь промолчал. Тогда я употреблю это на десерт. И Мыслик, близоруко сощурившись, прикоснулся губами к раскрытой книге, словно хотел ее поцеловать. Не обращая внимания на гостя, Игорь попросил киберпомощника отвлечься от решения головоломок и включил систему старта. Ритмично и почти неслышно заработали двигатели прокладывателя пространства. Мгновенный суперпереход, и в это время раздался дикий вопль. Игорь оглянулся. Мыслик, держась руками за голову, медленно оседал на пол. Издав вопль еще раз, он затих в странной неестественной позе. Игорь подбежал к непонятному существу и нагнулся над ним. Тот не подавал никаких признаков жизни. Схватив Мыслика под мышки, капитан поволок его в биолабораторию. Положив несчастного на стол, Игорь подсоединил к нему диагностическую машину и стал ждать результата. Диагностический аппарат довольно долго анализировал информацию, поступающую в него с многочисленных датчиков, и потом сообщил, что у Мыслика несварение желудка, и это может окончиться смертью. «Так я и знал», — побледнев, прошептал Игорь. «Он наверняка проглотил что-нибудь несъедобное». Медлить было нельзя, и капитан поместил Мыслика в холодильную камеру. До прокладывания трехмерного пространства в окрестностях Солнечной системы оставалось еще несколько часов, и Игорь занялся осмотром помещений, где хоть одну секунду мог находиться Мыслик. На Земле его, конечно, спасут, но предварительные исследования Мыслика могут ускорить это спасение. Он осматривал все долго и тщательно и не нашел ничего, кроме одного. Но это «одно» было странным и необъяснимым. Книги, которые просматривал Мыслик, стали просто переплетенными пачками абсолютно чистых листов. Даже обложки были без всяких надписей. В книгах больше не содержалось ни одной буквы. Теперь даже невозможно было установить, что за книги это были раньше. Странное исчезновение печатных знаков настолько взволновало Игоря, что он уже чуть было не пропустил момент выхода корабля из-под пространства. Капитан немедленно попытался связаться с управлением по внегалактическим цивилизациям, но попытка почему-то не увенчалась успехом. Игорь забеспокоился. В этом рейсе, казалось, все было против него. Служба автоматической посадки тоже начала выкидывать штучки. Вместо Земли ему настойчиво предлагали сесть на Венеру. А тут еще забарахлили фильтры обзорного экрана. И солнце вместо ослепительно-желтого вдруг оказалось бледно-голубым. Количество планет в Солнечной системе уменьшилось почти вдвое. И даже созвездия стали совершенно незнакомыми. Словом, когда Игорь посадил корабль на предложенный ему космодром, он еще не знал, что попал не в Солнечную систему. Причиной всему явились невинные занятия киберпомощника Грома в свободное от работы время. Он так умудрился забить свой кибермозг всевозможными головоломками, ребусами и шарадами, что вместо того, чтобы направить корабль к Земле, стартовал к какой-то малоизвестной планете под названием Лемзе. И это в то время, когда дорога каждая минута. Игорь только косо взглянул на проштрафившегося и даже не вскипел. Грому от этого стало, пожалуй, еще тяжелее. Уж лучше бы капитан обругал его. Прежде чем стартовать вновь, Игорь решил выяснить, нельзя ли чем-нибудь помочь Мыслику здесь. Никто не спешил к кораблю, никто не задавал обычных при посадке вопросов. Игорь открыл холодильную камеру и увидел сидящего Мыслика. Вид у него был вполне нормальный, если не принимать во внимание толстого слоя инея, покрывавшего странного гостя с ног до головы. «Ну?» — подозрительно спросил Игорь. «Все в порядке», — как ни в чем не бывало, ответил тот. «Это действительно оказалось несъедобным. Хорошо, что ты догадался поместить меня в прохладное место, а теперь мне снова нужна пища». «Вот что», — сказал Игорь. «Мне надоело играть в прятки. Я готов дать тебе все, что у меня есть. Все. Но я не знаю, что тебе нужно. Ты ведь практически не притронулся ни к чему из того, что я предложил. С тобой происходят странные превращения, а я не знаю почему. Ты все время просишь что-нибудь рассказать. Зачем? И что случилось с моими книгами?» «Я их съел», — просто ответил мыслик. «Как? То есть съел?» «Обычно. Употребил в пищу всю информацию, которая была в них. Только ее в этих книгах оказалось маловато. А разве вы питаетесь не информацией?» «Это невозможно!» — вскричал Игорь. «Информацией питаться нельзя, она нематериальна. Она не может поддерживать жизнь в материальном теле». Теперь пришла очередь удивиться мыслику. «То есть как нельзя питаться информацией? А чем же вы тогда? Уж не материальной ли пищей?» «Естественно!» — подтвердил Игорь. По звуку, который издал мыслик, можно было заключить, что он не поверил Игорю. А если и поверил, то от души пожалел все человечество. «У нас на планете почти не осталось информации. Всем грозит голодная смерть. Наш корабль обязательно должен найти планету, которая накопила очень много информации. Я хочу поскорее на вашу Землю». «Это не Земля», — капитан покраснел. Глаза мыслика выразили безмолвный вопрос. «Это планета Лемзе. Произошла ошибка. Кибермозг перепутал порядок букв в названии планеты». Мыслик снова заметно ослабел. Игорь подхватил его и повел в шлюзовую камеру. Лемзе — цивилизованная планета. За время своего развития цивилизация лемзян должна была накопить достаточно информации. Мыслика надо спасать. Разумное существо не может оставить в беде другое разумное существо, если даже одно из них питается материальной пищей, а другое — информацией. Мыслик едва доплелся до покосившегося здания космовокзала. Он жадно впитывал новую для него информацию глазами, ушами и носом, но, вероятно, коэффициент полезного действия этих органов был чрезвычайно мал. Да и сама информация являлась малопригодной для переваривания. В почти пустом зале ожидания Игорь подошел к окошечку администратора и спросил, как пройти к ближайшему книжному магазину. Администратор старательно переписывал что-то из большой толстой книги в красивом переплете в почти такую же толстую красивую тетрадь. На вопрос Игоря он долго не отвечал. А когда тот начал терять терпение, поднял посоловевшие глаза на посетителя и махнул рукой куда-то влево. Жест был довольно неопределенным. Проходя мимо окошечек различных служб космовокзала и окидывая взглядом немногочисленные фигурки лемзян, сидящих в зале, Игорь обратил внимание, что все они что-то пишут. Вернее, переписывают из книг. Некоторые отстукивали на пишущих машинках длиннющие очереди, а те, у кого не было машинок, бросали на счастливчиков завистливые взгляды. Несколько пришельцев негуманоидного происхождения, выпучив глаза, с явным удивлением взирали на эту потрясающую воображение картину. То же самое повторилось и на улицах. Даже мамаши, катившие в колясках младенцев, умудрялись писать что-то в небольших блокнотиках, приспособив переписываемые книги на козырьках колясок. Мужчины, женщины, старики и дети занимались только одним – переписыванием книг. На двух пришельцев никто не обратил внимания. Книжный магазин нашли довольно быстро, но в нем толкалось столько народу, что Игорь не смог пробиться к прилавку. Через десяток метров встретился второй магазин, затем третий, пятый, десятый. Везде было много, очень много книг. И раскупались они с потрясающей быстротой. Но количество их нисколько не уменьшалось. Это было море, океан. Вселенная книг. Игорь даже подумал, не питаются ли и лемзяне информацией. Но вокруг жевали обыкновенные пирожки, булочки и сосиски. Над каждым магазином висел плакат. «Экономьте бумагу! Пишите мельче!» Исписывая мелким почерком лист с двух сторон, вы помогаете самим себе. Мыслик заметно повеселел, как голодный человек при виде вкусно пахнущего блюда. Но все еще еле-еле переставлял ноги. Наконец, Игорю удалось пробиться к прилавку и купить два десятка книг. Игорь мельком успел взглянуть на названия. Это были книги по радиоэлектронике. Проблемы электроники, радиоэлектроника, промышленная электроника, новые схемы в радиоэлектронике, Новые схемы на транзисторах, новые. Мыслик превратил первую книгу в стопку абсолютно чистых листов секунд за 5. Вторую еще быстрее. Третью, четвертую. Игорь только удивленно покачивал головой. Мыслик растерянно посмотрел на Игоря. «Но здесь же нет почти никакой информации!» «Как?» – забеспокоился Игорь. «Ведь 20 книг!» «В них нет информации! Они почти слово в слово повторяют друг друга, отличаясь одной-двумя страницами!» Игорь рванулся со скамейки, растолкал плечами толпу лимзян и купил еще несколько десятков книг, истратив последние имеющиеся у него сертификаты. По удрученному виду Мыслика он понял, что тот снова не нашел в книгах никакой информации. Через несколько минут все свободное пространство возле Мыслика было завалено огромными грудами чистых листов. Но сам Мыслик буквально таял на глазах. «Я Никит, и не могу пропустить через себя море, чтобы выбрать из него килограмм планктона!» – прохрипел он. «Что, воды много?» – с заботливым участием спросил Игорь. «Сплошная вода!» «Что же делать?» Планета Лемзя, вторая в системе звезды Шансон, по возрасту и уровню развития цивилизации была почти двойником Земли. Материальный уровень жизни лемзян неуклонно рос, росли и их духовные потребности. На каждого жителя планеты приходилось по 3 экземпляра новых книг в год и по 1,714 экземпляров газет и журналов. Если учесть, что лемзяне очень любили детей, и в каждой семье было по 3-4 ребенка, то эти цифры звучали достаточно убедительно. Количество научных работников, писателей и поэтов постепенно опережало естественный прирост населения. Росло и количество книг, журналов и газет. И вот однажды лет 100 назад, по лемзянскому времени, они узнали, что на других планетах прирост количества информации намного больше, чем на Лемзе. Сначала это вызвало лишь удивление, затем недовольство собственными темпами. Лемзяне решительно взялись за исправление создавшегося положения. И началось катастрофическое увеличение числа издательств и изданий. Лемзяне не утруждали себя работами по увеличению количества информации. Это ведь давалось трудно. Многие, правда, пробовали, но у них ничего не получилось. Гораздо проще было взять, например, книгу по радиоэлектронике, переписать первые ее 3/4, где приводились общеизвестные истины о работе транзисторов и интегральных систем, добавить 1/4 из другой книги и придумать новое название. Издательства расхватывали рукописи. Между ними даже возникло нечто вроде соревнования. Кто больше выпустит книг? Писать новые книги стало легко, особенно по технике. Видя удивительные успехи технических издательств, к ним вскоре примкнули и другие – сельскохозяйственные, промышленные, издательства, выпускающие литературу по искусству, музыке и так далее. Дольше всех держались прозаики и поэты, но в конце концов сдались и они. Уже давным-давно Лемзя по количеству книг, выпускаемых на душу населения, перегнала все обитаемые миры в ближайших обозримых частях метагалактики. Но ведь оставались еще неизвестные, неоткрытые миры. А вдруг там выпускают еще больше? Это «а вдруг» придавало лемзянам силу, бодрость и вдохновение, так необходимые при переписке книг. Книги писали все. Запрещение писать научный труд или монографию считалось самым жестоким наказанием. Истинные лемзяне этого не выдерживали. Но, к счастью, запрещение писать применялось крайне редко, только к закоренелым преступникам. Книг выпускалось много. Может, 500, а может и 5000 на человека. Точно этого никто не знал. Статистики уже давно побросали свою работу и теперь тоже писали книги. Один даже именно по статистике. Расхватывались же книги молниеносно. И каждая давала начало десяткам других. А на скамейке умирал Мыслик, разумное существо, умирал от недостатка информации. Игорь начал приходить в бешенство. Положив Мыслика на скамейку, он вскочил на ближайшее крыльцо возле книжного магазина и заговорил. Сначала он говорил зло, потом убежденно, затем просяще, наконец, умоляюще. Он говорил о том, чтобы лимзяне написали несколько книг, в которых бы действительно была информация, ведь умирает мыслящее существо. Лимзяне удивленно останавливались возле странного оратора на несколько минут, отвлекаясь от переписывания книг. На их лицах появлялось негодующее выражение. Этот пришелец говорил явную чепуху. Только идиот мог придумать такое. Вскоре лимзяне поняли, что они зря теряют время, и начали безмолвно, но поспешно расходиться. Игорь взвалил умирающего мыслика на плечо и угрюмо побрел к своему кораблю. Лучше бы он не делал этой остановки. «Послушай, друг», — сказал он, — «не торопись умирать. Мне кажется, что на земле тебе хватит информации. Крепись, я буду рассказывать тебе сказки». И Игорь рассказывал мыслику сказки до тех пор, пока корабль не вошел в трехмерное пространство уже в окрестностях Земли. Игорь немедленно связался по радио с управлением по внегалактическим цивилизациям и сообщил все, что произошло с ним и мысликом. На космодроме его ждали сотрудники управления и грузовые авиетки с несколькими большими энциклопедиями. Видя, что его никто не расспрашивает, Игорь немного потолкался рядом с авиетками, прощально махнул рукой уже повеселевшему мыслику и отправился к диспетчеру космодрома. Пора было разгружать громовержец. С мысликом он больше никогда не встречался. В печати, по радио и телевидению о нем говорили тоже очень мало. Не такое это уж и значительное событие. Еще одна неизвестная ранее цивилизация. В разговорах с друзьями за стаканом тонизирующего шипучего напитка Игорь часто развивал недавно разработанную им гипотезу о путях мыслящих существ во Вселенной. Эта гипотеза увлекала его несколько месяцев. Она была не то чтобы антинаучной, а просто, по-видимому, не имеющей смысла. Друзья подшучивали над Игорем. Сначала нападки на свою гипотезу он воспринимал всерьез и с отчаянием защищался, но постепенно и сам начал охладевать к ней. Гипотеза заключалась в том, что когда-то давным-давно все мыслящие существа питались только информацией. Постепенно там, где накопление информации шло медленно или вовсе прекращалось, пища для души заменялась пищей для желудка. Этот мучительный процесс радикальной перестройки занял, по-видимому, очень большой период времени, и за несколько тысяч лет до новой эры для цивилизации Земли полностью закончился. Во всяком случае, о нем не сохранилось никаких воспоминаний или записей ни в шумерской, ни в египетской культурах, ни в культуре майя или альмеков. Правда, и в настоящее время требуется пища для души. Но разве в таком количестве, как мысликам? Гипотеза Игоря разбивалась шутя. Но иногда он все-таки сопротивлялся. «А как вы думаете, почему, говорят, в этой статье много воды? Я не могу переварить эту информацию. Книга несъедобна, а? Вы думаете по аналогии с пищей и желудком? А я все-таки думаю, что наоборот». Игорь всегда любил кому-нибудь противоречить.